день за днем, как снежинок кружение. Людям кажется, жить бы да жить, но имеет свое завершение даже самая долгая жизнь. И для каждого время отмерено. Нам отсчитаны дни и года, срок прошел. Ну, плыви уже к берегу. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Нужно плыть в неземные обители, а на том берегу вечный дом. Хорошо, если знаешь Спасителя, если ты с Иисусом знаком. О, тогда для души есть нетление, на тебе Иисус и печать. Если принял ты Божье спасение, Иисус тебя будет встречать. Если жизнь посвятил ты Создателю, то на том берегу чудеса. Доплывешь и к Иисусу в объятия, Он откроет тебе небеса. Суждено переплыть реку времени всем. Спаситель встречает не всех. Если ты не свободен от бремени, если давит тебя тяжкий грех, если темное прошлое спрятано, о котором вслух стыдно сказать, если совесть и сердце запятнаны, не Иисус тебя будет встречать. Все грехи при тебе. И не страшно ли? Жизнь прошла, ты спасенным не стал. Не хотел сделать самое важное – все грехи положить у креста. А теперь нужно плыть, плыть до берега. Пролетели стрелою года, и окончено то, что отмерено. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Берег близко, остались мгновения. Что же сердце твое не поет? Берег близко, там ждут с нетерпением. Кто-то руку тебе подает, посмотри. Вы знакомы, не правда ли? Ты не хочешь к нему, хочешь в рай? Там лишь те, кто Иисусом оправданы. Бог тебе говорил, выбирай. Ты заплакал, жестоко, без милости. Где любовь, где прощение Христа? Прав Господь, пред Его справедливостью да закроются наши уста. Иисусу не брось обвинения, если жизнь посвятил сатане. Если мы отвергаем спасение, кто нас встретит на той стороне? Но пока дорожи еще временем, есть надежда еще для тебя. Приходи ко Христу с тяжким бременем, все грехи оставляй у креста. Если жизнь Иисусу доверена, то в конце будет Он ожидать. Слава Богу, ты скажешь, и к берегу сам Христос тебя выйдет встречать. Аминь.